имеет, на мой взгляд, в своей основе некое психическое отклонение, близко стоящее к обширной группе заболеваний человеческой психики. Боже мой, Пьер, до чего же вы жестоки? И все камни, даже драгоценные, в наш огород, — шутливо возмутилась испанка. «Никакой пощады!» — невозмутимо парировал рассказчик. «У нормальной, счастливой в семейной жизни женщины сумасшедшей тяги к драгоценностям быть не может. У нее другие жизненные ценности и другое понимание того, что в жизни стоит дорого, а что ничего не стоит. Должен вам сказать, что участь пожирательниц бриллиантов незавидна. И чтобы окончательно вас в этом убедить, я закончу свою импровизацию рассказом о синем алмазе Хоуп. Не возражаете?» Слушательницы, казалось, проявляли крайнюю заинтересованность. Они не отрывали глаз от рассказчика. Он продолжал. «Синие алмазы крайне редки, ценятся очень дорого, поэтому всегда на виду у общества, и проследить их путь в веках не так уж трудно. Нет ничего более странного, чем само название алмаза. Хоуп по-английски — надежда. Правда, справедливости ради, надо сказать, что назвали алмаз так по имени лондонского банкира Генри Томаса Хоупа, одного из бесчисленных его владельцев. Алмаз Хоуп всегда был окружен молвой, что приносит несчастье любому, кто с ним соприкоснулся. В Европу камень попал из Индии, и вместе с ним была завезена чума. Королева Франции Мария Антуанетта разрешила поносить этот синий бриллиант принцессе Ламбале. Та была жестоко убита, а сама королева кончила жизнь на эшафоте. После того, как банкир Хоуп приобрел бриллиант, сына его отравили, а внук разорился. Русский князь Каратовский в 1901 году подарил Хоуп парижской танцовщице Ледю, но это не помогло ему удержать ее любовь, и тогда он застрелил Ледю, а вскоре и сам был убит. Затем синий бриллиант купил султан Абдул-Хамид II и преподнес его своей возлюбленной, которую тут же убили, а сам султан оказался в изгнании. Далее синий камень достался испанцу, и он не замедлил утонуть в море. Потом американцу, имевшему неосторожность подарить драгоценность своей жене. В результате оба потеряли единственного ребенка, и отец сошел с ума. Скончавшаяся в 1947 году миллионерша Эвелин Уолш завещала алмаз Хоуп своей внучке, мисс Рейнольдс, и та умерла при загадочных обстоятельствах. «Достаточно, мсье Пьер!» — снова прервала рассказчика испанка сапфирами. «Считайте, что вы нас убедили. Если я сейчас сниму с себя этот глинозем, то виноваты будете только вы. Впрочем, синие бриллианты, которые, по вашим словам, столь опасны, мне не по карману. Они не по карману многим сотням миллионов женщин, которые не отказались бы их иметь. И тем не менее, эти женщины живут или прожили счастливую жизнь», — ответствовал Пьер. «Я не против женских украшений, но против того, чтобы делать из них фетиш». Кто-то легонько меня толкнул. Обернувшись, я увидел Жоржа. Он поманил меня. Мы вышли в парк. «Я опоздал», — сказал Жорж, — «а у профессора есть милая привычка — учить неумеющих плавать, выбрасывая их из лодки в воду. У нас народ хотя и хороший, но своеобразный. Давай-ка для начала я тебе расскажу, кто у нас есть кто». «Начни с женщин», — попросил я. «Уж очень они яркие». «Хорошо», — согласился Жорж. «Видишь ли, Поль убежден, что в любом коллективе должны быть 3-4 очень красивых, тщательно следящих за своими туалетами женщин. Он считает, что это создает общую атмосферу подтянутости, приподнятости и аккуратности. Тебе показалось, что в салоне все женщины красавицы. На самом деле у нас всего 4 выдающихся молодых особы, которых ты называешь ярким. За глаза и в глаза мы их зовем мадмуазели А, С, Р и И, что означает мадмуазель Алмаз, мадмуазель Сапфир, мадмуазель Рубин и мадмуазель Изумруд. Это за их пристрастие к тем видам драгоценных камней, которая, по мнению каждой из них, больше всего подходит к ее внешности.